Я тороплюсь. Меня ждут. Описание танца с шарфом оставляет меня холодным. Мне представляется запыхавшийся Дункан, тяжело прыгающий с красным флагом по сцене Большого московского театра. Волнение, с которым говорит Есенин, не передается мне. Волнение я испытываю потом, когда прочту, как Есенин повесился на ремне одного из тех самых чемоданов, которые сейчас лежат в его номере Адлона, самой шикарной гостиницы Берлина. И еще потом, года два спустя, узнав, что Айседору Дункан в Ницце на променад де Зогле задушил ее собственный шарф. Да, бывают странными пророками поэты иногда. Как не согласиться, бывают. Я останавливаюсь у подъезда дома, где меня ждут. «Как? Уже?» — удивляется Есенин. «А я только разоткровенничался с вами. Жаль, жаль, как говорит заяц в сказках Афанасьева. Ну, все равно. Со мной ведь всегда так. Только разоткровенничаюсь, сейчас что-нибудь и заткнет глотку. И в жизни, и в стихах всегда. Скучно это. Завидуют мне многие. А чему завидовать, раз я так скучаю? И хулиганю я, и пьянствую, все от скуки. Правильно я как-то сам себе сказал. Проплясал, проплакал день весенний, замерла гроза. Скучно мне с тобой, Сергей Есенин, поднимать глаза. Ах, да чего скучно, да черта! Ну, до свидания. Я уж от скуки этой закачусь куда-нибудь, пущу дым коромыслом, раскачнусь. Взмах цилиндра, широкая пала Пальмерстона, мелькнувшая в дверцах такси.